Но она выписалась из больницы и поехала домой. Забралась в постель, несмотря на все извинения Питера. А днем спустилась вниз и приказала миссис Хан приготовить на ужин цыпленка с рисом. Что-нибудь, что она могла бы для разнообразия съесть. И пролежала весь день, ожидая, когда все дети вернутся домой. К 6 часам все собрались и удивились, что она уже дома. А когда они спустились на ужин, она ждала их за столом с пылающим взором. «Добрый вечер, Пам!» Мел начала с нее. «Как прошел день?» «Нормально». Она попыталась принять самоуверенный вид, но то и дело нервно поглядывала на Мел. «Как я понимаю, ты сказала своему отцу, что на прошлой неделе я ездила кататься верхом. Это правда?» В комнате воцарилась мертвая тишина. «Я спрашиваю, это правда?» Она тихо произнесла. «Нет». «Я не слышу тебя, Пам». «Нет!» — закричала она. И Питер коснулся руки жены. «Мел, пожалуйста, не расстраивай себя». Мел посмотрел ему прямо в глаза. «Мы должны все выяснить. Ты слышал, что она сказала?» «Да». Мел снова повернулась к Пам. «Почему ты сказала неправду своему отцу? Ты хотела, чтобы мы поссорились?» Пам пожала плечами. «Почему, Пам?» Она протянула руку и коснулась руки девочки. «Потому что я жду ребенка? Разве это так ужасно, что ты хочешь наказать меня? Знаешь, вот что я тебе скажу. Независимо от того, сколько у нас детей, мы все равно будем любить тебя». Мел увидела, как на глазах у Пам наворачиваются слезы, в то время как Питер продолжал держать ее за руку. «Но если ты не прекратишь безобразие, которое ты вытворяешь с того момента, как я приехала сюда, я вышвырну тебя под зад отсюда, на другую сторону города». Пам улыбнулась сквозь слезы и посмотрела на Мел. «Вы действительно это сделаете?» Почти радостно переспросила Пам. Это указывало на то, что они все еще любят ее. «Да». Затем Мел перевела взгляд на остальных, сидящих за столом. «Это касается и вас». Она посмотрела на Мэтта и сказала более мягким тоном. «Ты всегда будешь нашим малышом, Мэтт. Этот ребенок никогда не займет твое место». Но он, казалось, не поверил ей. Потом она повернулась к двойняшкам. «И вы двое». Она многозначительно посмотрела на Вал. «Я вовсе не планировала, чтобы подобное стечение обстоятельств причинило тебе боль, Вал. Я не могла знать, что подобное еще когда-либо случится со мной. Как и ты не думала, что такое произойдет с тобой. Вы обе отнеслись ко мне бесчувственно, и это отвратительно с вашей стороны». Затем она повернулась к Марку. «Откровенно говоря, Марк, я удивлена видеть тебя сегодня за семейным столом. Кажется, в последнее время мы нечасто имеем честь лицезреть тебя. У тебя кончились деньги, ты вынужден ужинать здесь для разнообразия». «Ага», — улыбнулся он. «Тогда, я думаю, тебе следует запомнить, что пока ты живешь в этом доме, в твои обязанности входит бывать здесь чаще, чем раз в неделю. Надеюсь, ты понял?» Питер заметил, что Марка поразили ее слова, но он принял покорный вид. «Да, мэм». «А ты, Пам?» Единственная дочка Питера осторожно посмотрела на нее. «С завтрашнего дня сама будешь ездить к врачу на автобусе. Я не собираюсь возить тебя по всему городу. Тебе почти 15 лет. Пора самой отвечать за свои поступки». «Я тоже должен ездить из школы домой на автобусе?» С надеждой воскликнул Мэтт. Ему нравился автобус, но Мел улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Нет, ты не должен». Потом она вновь оглядела всех присутствующих. «Надеюсь, вам всем ясно, что я сказала? С тех пор, как мы с вашим отцом сообщили вам, что я беременна, вы по своим собственным причинам вели себя как маленькие зверюшки. И лично мне это неприятно. Я не могу изменить то, что вы чувствуете, но я в состоянии изменить ваше поведение, и я не желаю мириться с тем, как вы обращаетесь со мной. Все вы». Она бросила взгляд и на миссис Хан. «Здесь места хватит всем, для вас, для меня, для вашего отца». для этого ребенка, но мы должны по-доброму относиться друг к другу, и я не собираюсь позволять вам продолжать наказывать меня». Внезапно у нее на глазах выступили слезы, которые ей не удалось удержать, за этого еще не родившегося ребенка.